под сенью зеленой, в прохладе теней, водицей студеной у мшистых камней, в таинственной чаще от чистых ключей, хрустальный, журчащий, струится ручей. Я мыслей потоки, подобно ручью, на беглые строки задумчиво лью, в истоке тенистом журчанье тихи, я в беге ручьистом рождаю стихи.